Глава 16. План раз. Новороссийск, район цемзавода «Октябрь», 23 февраля 1943 года. Помянутый старшим лейтенантом план раз в кратчайшие сроки, разработанный совместно с предками, предполагал массированную атаку в наиболее угрожающих направлениях сразу после работы артиллерии. Конечно, три 122-миллиметровые самоходки с нежным флористическим именем «Гвоздика», принятых на вооружение в далеком, для Степана понятно, 70-м году прошлого века, не столь уж и великая сила даже по меркам 43-го года. Вот только не в случае, когда наводчики 2С1 в режиме реального времени получают целеуказания с беспилотных летательных аппаратов и корабельных комплексов обнаружения целей и управления огнем. Особенно с учетом наличия в боеукладках корректируемых осколочно-фугасных снарядов с полуактивной головкой самонаведения «Китолов 2М», способных с первого выстрела поразить любую мишень, будь то хоть танк или самоходка, хоть укрепленная огневая точка. Впрочем, пока высокотехнологичные боеприпасы не использовали, поскольку их было совсем немного, всего по 5 штук на ствол, придерживая на самый крайний случай. Справедливости ради нужно признать, что помимо первого варианта существовал еще и резервный. Если к моменту высадки гитлеровцы все-таки сумеют прорвать советскую оборону на всем протяжении и возникнет угроза окружения и отсечения десанта от моря, что делало невозможным его своевременную обратную амбаркацию. Амбаркация. Посадка на суда, корабли, войск и или погрузка воинского имущества для доставки в необходимое место. В данном случае Алексеев подразумевает эвакуацию десанта с плацдарма. Планировалось нанести мощный удар всеми доступными огневыми средствами, как корабельными, включая и крылатые ракеты, так и местными с задействованием авиации и дальнобойной артиллерии. Что оказалось бы крайне неприятным сюрпризом как для фрицев, так и для Ставки, вне всякого сомнения, имевшей касательно калибров далеко идущие планы, особенно актуальные ввиду продолжающейся наступательной операции «Звезда» в районе Харькова. Именно поэтому Старлей, убедившись, что работать придется именно по основному варианту, облегченно и вздохнул, прекрасно понимая, что столь расточительное разбазаривание сверхценного и немногочисленного ракетного оружия однозначно вызовет крайне негативную реакцию со стороны товарища Сталина. Да и свою главную задачу морские пехотинцы в этом случае, скорее всего, не выполнят, поскольку ни о каком наступлении речь уже идти не будет, исключительно об обороне с целью удержать хотя бы часть плацдарма и не допустить попадания секретной техники в руки противника. Однако пока все шло достаточно неплохо, сбитые с толку отвлекающим маневром торпедных катеров, ошарашенные ракетно-артиллерийским ударом береговых батарей и корабельных орудий с РСЗО, фашисты высадку откровенно прошляпили, и Алексеев со своими боевыми товарищами отнюдь не собирался предоставлять им возможности прийти в себя и должным образом подготовиться к отражению внезапной атаки. Дождавшись, когда впереди перестанут гулко бумкать, подсвечивая короткими всполохами низкие тучи, разрывы осколочно-фугасных снарядов, Степан улыбнулся. «Все, мужики, отстрелялась артель, дальше наша работа. К бою!» Найдя взглядом высунувшегося из люка Никифорова, скомандовал. «Санька, БТР отогнать вон за те развалины. Задрается слушать эфир. Если что, подберете нас. Но без прямого приказа вперед не соваться, ясно? Против фрицевского панцера даже легкого восьмидесятка не катит. Мигом спалят». «В тылу, значит, отсиживаться», — надулся мехвод. «Вон как саушки лупили. Там, поди, ничего целого и не осталось. И никого». «Арте наши я, конечно, доверяю, но и фрицев тоже успел изучить», — мотнул головой Старлей. «Уж что-что, а воевать умеют туго. Уцелеет в развалинах какой-нибудь сраный панцирь и полыхнете, как спичка. Да и насчет тыла особо не обольщайся, Санек, тут везде передовая. Все, заводись и убирай коробочку, чтоб на открытом месте не маячило. И повнимательней». Заметив в нескольких метрах сержанта госбезопасности, который все это время словно бы случайно, угу, вот прям взял и поверил, сейчас, оказывался где-то неподалеку, морпех призывно махнул рукой. «Товарищ сержант, оставьте парочку бойцов для прикрытия БТРа, а то мало ли что». «Сделаем», — без тени улыбки кивнул Климкин, подав знак автоматчикам из своего отделения. «Казимов, Дончу, укройтесь вон там и там, глядеть в оба. Присмотрите за броневиком, чтоб никакая фашистская сволочь не подобралась. В случае чего поможете товарищам-танкистам отбиться. И возьмите у Волгина еще гранат, пусть в запасе будут. Выполнять мухой!» «Правильно, товарищ старший лейтенант? Жаль, пулемета лишнего не имеется. Дегтярей у нас всего 4 штуки, никак не могу оставить». «Правильно, сержант, спасибо. Поднимайте своих людей, сейчас выдвигаемся. Кстати, насчет пулемета». Нырнув внутрь восьмидесятки, Старлей вытянул за приклад трофейный МГшник, следом за которым появились 2 патронных короба и сумка с запасным стволом. «Держи, сержант, еще на малой земле затрофеяли. Нам он по большому счету без надобности, поскольку не штатное оружие. А вам, глядишь, и сгодится. К нему почти 1500 патронов и сменный ствол. Тоже лишним не будет. А пользоваться им вы, как я догадываюсь, не хуже фрицев умеете». И, припомнив популярную на просторах всемирной сети фразу, с усмешкой добавил: «Не благодари». «Ого, знатный трофей», — оценил Климкин. «Я тогда в прикрытии бронемашины пулемет ДП оставлю, а этот с собой возьмем. Согласны, товарищ старший лейтенант? Тут и боезапаса поболее, да и мощнее он». «Сам решай, подарок же», — пожал плечами Степан. «Левчук, ты где?» «Туточки я, командир, куда ж мне деться? Да и остальные тоже в наличии и прочей боевой готовности. Двигаем?» «Двигаем, Ильич, однозначно. Потопаем первыми, причем исключительно ножками, поскольку БТР тут оставляем. Вроде как разведка. Ну а остальные следом, под прикрытием брони. Видишь, те пару домишек в 3 этажа? Собственно, уже в 2. Не нравятся они мне, больно уж удачно стоят. Не для нас, понятно, удачно, а для тех, кто мог туда забраться и приготовиться к обороне. Правда, по ним тоже пару фугасок прилетело. Но все равно не нравится». При этом морпех подумал, что тут, понятно, не Грозный 95-го или Сирия 2 десятилетиями позже, и никто не станет садить по коробочкам из РПГ, но и подстраховаться стоило. Да и защита у Бэхи отнюдь не танковая, кинут из окна связку гранат или саперный заряд, и амба полыхнет факелом, оправдывая свое печальное название. Алексеев имеет в виду достаточно известную в армейской среде расшифровку аббревиатуры БМП – «Братская могила пехоты». Да хотя бы просто из пулемета бронебойным по крыше десантного отделения и люком долбанут. Тоже мало не покажется, там всей брони аж целых 5 мм. Метров со 100 наверняка пробьет, а тут расстояние куда как меньше, и 2 десятков не будет. «Потому наша с тобой задача», — продолжил морпех, — «убедиться, что оттуда никаких огнестрельных сюрпризов не случится, когда броня по переулочку между зданиями пойдет. Ну а дальше стремительной, как говорится, атакой захватываем позиции на соседних улицах, выбиваем уцелевших фрицев, ежели таковые обнаружатся, выходим к шоссе и удерживаем его до подхода подкрепления. Вопросы? Предложения?» «Да понятно все, старшой», — хмыкнул Левчук. «Впервые, что ли? Кто с тобой, кто со мной? Или не станем делить?» Поколебавшись секунду, Степан помотал головой. «Обязательно станем, Ильич. Твои-то всяко поопытнее. А Никеева с Ивченком я б себе забрал, если не против. Ванька с сержантом моим Васильевым вроде бы общий язык нашел, пока в БТРе катались. Трусит пацан маленько, поддержать нужно, чтобы не дрогнул. Да и снайпер мне не помешает, штатный-то мой Степанов на борту остался». «Добро», — согласился старшина. «Тогда мы с Никифором на пару пойдем. Кто из твоих со мной?» «Иванов с Семеновым. За последним пригляди краем глаза, в прошлый раз шибко его дохлый фриц напугал, не пообвыкся пока, а Гришка нормально, без истерик». «Принял», — серьезно кивнул товарищ. «Пригляжу, тоже не впервой. Пошли, что ли?» «Угу, погнали. Отработать нужно быстро, пока фриц от артналета не оклемался и в себя не пришел. Ну, ежели он там вообще в наличии имеется. Вперед!» Настоящий бой, как выяснил сержант Васильев, пах сгоревшим тротилом и кирпичной или цементной, хрен ее разберешь пылью, напрочь забивающей ноздри и противно скрипящей на зубах. А не успевший осесть после разрывов 120-мм снарядов, как минимум один из которых угодил в это здание, пыли было много, очень много. Особенно на первом этаже, куда морские пехотинцы ворвались со стороны полуобвалившегося главного входа. А еще затянувшая разрушенный холл, или как там это помещение правильно называется, Пыль внезапно полыхнула тусклыми светлячками выстрелов. Если б не намертво вбитые боевые рефлексы, Ленька вполне вероятно тут бы и остался. Но многочисленные тренировки не подвели, и сержант, уйдя перекатом влево, грызнулся недлинной очередью. Справа татакнул 74-й ефрейтора Олежки Старостина, прикрывая рванувшиеся в пыльное марево быстрые тени остальных морпехов. Заполошно протарахтел прожорливый ППШ Никеева, несколько раз отработал короткими сериями с отсечкой в 3 патрона автомат старшего лейтенанта, вслед за хриплым выкриком «Бойся!» где-то в дальнем углу гулко хлопнула ручная граната, и все стихло. «Ивченко, держи лестницу на 2-й этаж, мы пока этот подчистим», — раздался спокойный голос Алексеева. «Если кто появится, вали без колебаний, наших там быть не может. Бойцы, за мной, работаем!» Длинный и широкий коридор с множеством дверей. За полгода боев, выбитых ударной волной многочисленных взрывов авиабомб и снарядов. Некоторые еще косо держатся на покореженных петлях, преграждая проход, но большинство просто валяется на замусоренном полу, покрытым толстым слоем пыли, каменного крошева и штукатурки. Морские пехотинцы идут парами, страхуя друг друга вдоль обеих стен. Васильев с Аникеевым вдоль левой, старший лейтенант со Старостиным правой. Первое помещение, загроможденное изломанной, белесой от цементной пыли мебелью, пусто. Второе тоже. В третьем обнаруживается подозрительное движение, и внутрь летит граната. Взрыв выметывает из дверного проема клуб дыма, и комнату крест-накрест пересекают 2 очереди, одна из пистолета-пулемета, вторая из АК. Работающие в каком-то особом ритме сознание автоматически фиксирует, как пули выбивают из стен пыльные фонтанчики, плюясь щепой, дырявят опрокинутые шкафы и разбитые канцелярские столы. Первым ворвавшийся в комнату Аникеев подскакивает к пытающемуся подняться с пола оглушенному гитлеровцу. Пинком выбивает из его рук карабин, стреляя в упор. Враг опрокидывается на спину. Готов. Прикрывающий товарища Ленька тоже жмет на спуск, всаживая несколько пуль во второго, лежащего ничком у дальней стены. В принципе, патроны можно было и не тратить, и без того понятно, что фашист мертв. Но законтролить нужно. Быстро оглядевшись, больше никого нет, чисто. Товарищи вываливаются обратно в коридор, едва не столкнувшись при этом с Алексеевым. Старший лейтенант, мазнув по Ленькиному лицу быстрым взглядом, коротко хлопает по наплечнику бронежилета. «Нормально? Вот и хорошо. Погнали дальше, тут еще комнат полно, и гранаты не экономим. Наши броники винтовочную пулю в упор не держат. Вперед!» «Так точно!» — хрипло выдыхает Васильев, успевая мельком позавидовать спокойствию командира. «Вот бы и ему так!» С другой стороны, чему удивляться? Сам ведь рассказывал, как с немцами воевал. И даже просто офигеть можно. В самом настоящем плену побывал, ухитрившись оттуда благополучно сбежать, попутно завалив всех фашистов и вызволив товарища по несчастью. Да и после таких дел наворотил, что хоть сейчас высокобюджетный боевик с кучей крутых спецэффектов снимай. Основанный, блин, на реальных событиях. Даже название придумывать не нужно. Морпех вполне сойдет. Ну или, допустим, «Морпех в тылу врага». И звучит, и по смыслу сразу понятно, о чем и о ком фильм. Подивившись неожиданному выверту сознания, самое время об этом думать, ага, сержант Васильев, на ощупь проверив положение переводчика огня, осторожно двинулся дальше по коридору. В следующем помещении снова пусто, как и еще в одном. Под ребристыми подошвами берцев похрустывает каменное крошево. Рассыпаются упавшие с потолка пласты штукатурки. Справа гулко бумкает РГДХ, коротко трещат калаши. Старший лейтенант с ефрейтором тоже кого-то обнаружили, проводя быструю зачистку. «Закрыто!» – озадаченно хмыкает Аникеев, толкнув стволом пистолета-пулемета чудом уцелевшую дверь. «Открывается-то внутрь», – пожимает плечами Васильев. «Давай так, я ее вышибу, а ты гранату кинешь. Дальше работаем как обычно». «Идет», — соглашается товарищ, вытаскивая из брезентового подсумка F-ку и сводя усики предохранительной чеки. «Все, готов». «Хотя, знаешь, погоди-ка», — отступив под прикрытие стены, Леонид давит затыльником приклада на ручку замка, не сильно пихая дверь ногой. «Она ж не заперта». Договорить морпех не успевает. Дверное полотно буквально взрывается выбитой щепой, покрываясь десятками отверстий. Прошивающие 2-сантиметровые доски, словно картон, пули бьют в противоположную стену, пятная ее глубокими кратерами. «Давай!» — орет сержант. И Иван закидывает в узкую щель хлопнувшую запалом гранату. «Бойся!» «Ду-дух!» Ударная волна захлопывает дверь, силой впечатывая ее в косяк. Новый пинок, и бойцы врываются в затянутое дымом помещение. Принадлежащие разным временам Шпагин с Калашниковым грохочут в унисон на несколько секунд, превращая пространство в абсолютно неприспособленное для жизни место. Кто-то громко стонет. Ругаясь по-немецки, с металлическим лязгом рушится на пол нечто громоздкое. Васильев опускает автомат, пытаясь понять, пора ли менять магазин. Осматривается. На полу опрокинувшийся пулемет на треножном станке. Рядом двое фрицев, судя по изодранным то ли пулями, то ли осколками шинелям, мертвых. Еще один сидит, поджав в груди согнутые колени в дальнем углу рядом с разбитым патронным ящиком и смятыми взрывом изрешеченными мелкими осколками коробками с запасными лентами. Этот еще жив, окровавленными руками зажимая рваную рану на животе и сдавленно подвывая от боли. Судя по вывороченному, измочаленному паркету, граната взорвалась буквально в метре, разнеся ящик с боеприпасами, разбросав патроны и пулеметные ленты и напичкав «Shoot the Dray». «Стрелок 3. Третий номер пулеметного расчета, подносчик боеприпасов. Как правило, непосредственно в бою не участвовал, занимаясь снаряжением пулеметных лент, укладкой их в патронные короба и, собственно, доставкой на позицию. При смене позиции отвечал за боеприпасы и запасной ствол. Еще один ствол с переноской входил в штатное снаряжение второго номера. При необходимости мог участвовать в бою, перекрывая расчет. Личное оружие – карабин. Смертоносными кусочками чугуна. Коротко щелкает одиночным ППШ, и подносчик боеприпасов роняет голову на грудь, боком сползая по окровавленной, покрытой оспинами свежих попаданий стене. Пробитая на вылет каска прикрывает изодранное осколками обезображенное лицо. «Проверять их!» — сдавленно выдыхает Аникеев, возясь с пистолетом-пулеметом. «И это, братишка, ты б тоже магазин поменял, а?» «Сейчас!» С трудом подавив все-таки накатившую тошноту, сержант торопливо отводит от убитого взгляд, опускает флажок предохранителя до упора и жмет на спуск. Выстрел! И сухой щелчок байка следом. Патроны таки закончились. Выдернув из кармашка разгрузки новый магазин, Леонид пихает его в приемник, привычно лязгает затворной рамой. Второго немца контролит Аникеев, уже успевший перезарядиться. «Пошли дальше», — более-менее придя в себя, командует Васильев на правах старшего по званию. «Вань, ты чё делаешь? Некогда». «Сейчас!» — морпех вытаскивает из поясной кобуры одного из пулеметчиков пистолет и запасную обойму. «Твой трофей, держи! А у меня еще с прошлого боя подобное имеется. Ты, ежели чего, дурного не думай, командир наш против не будет. Я лично спрашивал». Сержант на чистом автомате прячет оружие в боковой карман разгрузки. Думать о том, на кой ему вообще сдался этот артефакт, тупо некогда. «Вперед!» Спустя пару минут морские пехотинцы возвращаются в холл. Все целы, нет ни погибших, ни раненых. Трофеев, кроме прихваченного рачительным Ванькой пистолета, тоже не имеется. Да они и не важны. Важно исключительно время, которое начинает ощутимо поджимать. 3 БМП с остальными бойцами взвода уже вползают в узкий проезд переулочек, словно стенами ущелья, зажатые полуразрушенными зданиями. Осталось проверить второй этаж. «Никого, командир!» — не дожидаясь вопроса, рапортует Ивченко, устроившийся под прикрытием стены, откуда лестничный пролет виден на всем протяжении. «Тихо, как в морге в обеденный перерыв. Разрешите с вами?» «Не разрешаю», — буркнул Алексеев. «Там тебе с этой дуры не развернуться, так что прикрывай, мы быстро. Бойцы, порядок прежний, все перезарядились? Тогда вперед, 3 минуты, максимум 5. Броня на подходе, запаздываем. Приготовить гранаты, погнали!» Усыпанная обломками лестница с погнутыми местами, напрочь выломанными перилами, причудливым кружевом свисающими вниз. И новый коридор, в точности повторяющий тот, что располагался этажом ниже. Вот только воевать практически не с кем. Часть комнат полностью завалена при обрушении перекрытия третьего этажа. Да и угодивший в угол здания снаряд гвоздики добавил новых разрушений. Но немцы тут тоже имелись. Васильев насчитал 5, засыпанных битым кирпичом и словно снегом запорошенных известкой. И оттого уже не представляющих никакой опасности. Похоже, всех накрыло одним снарядом в той самой комнате с развороченной взрывом наружной стеной, куда и прилетел осколочно-фугасный гостиниц. Так что спасибо артельщикам, сами того не ведая, помогли. Обстреляли их с Аникеевым всего один раз, в самом конце коридора. Неприцельно, правда, но пришлось торопливо вжиматься в стену. Вот только как поступить со стрелком или стрелками, поди пойми, сколько их там внутри, было не совсем понятно. Чтобы приблизиться к дверному проему, придется перебираться через косо перегородившую коридор плиту потолочного перекрытия. Либо поверху, превращаясь в легкую мишень. Либо ползком, рискуя попасть под свои же осколки. Что в первом, что во втором случае быстро двигаться не получится. Ну или бросать гранату прямо отсюда, надеясь, что она ни во что не врежется и не отскочит обратно. Леонид разочарованно взглянул на так ни разу и не задействованный подствольник. Эх, сейчас бы пальнуть вогом, и всех делов. Так ведь не взведется, зараза. Никак не взведется, тут всего расстояние от силы 5 метров, а у него минимальная дистанция постановки на боевой взвод 10. Обидно, блин. Че тупим, товарищи морпехи? Деловито осведомился догнавший бойцов старший лейтенант, оценивая обстановку. Понятно, дуйте вниз, сам справлюсь. Ну, кому сказал, живо, времени нет. Вытащив из-за пояса трофейную колотушку, видимо, прихваченную по пути у одного из подстреленных фашистов, Степан привычно скрутил заглушку, вытряхнув из рукоятки фарфоровый бублик. Резко дернув, покачал гранату в руке, примеряясь, и почти без замаха отправил в направлении цели. Ударившись о покосившийся дверной косяк, М-24 изменила траекторию, залетев в комнату. Спустя несколько секунд внутри негромко бухнуло, выбросив в коридор клуб дыма и пыли. «Ловкость рук и никакого мошенства», — удовлетворенно хмыкнул Старлей. «А еще длинная ручка и долго горящий запал. Учись, Олежка». «Так, не понял, а вы тут чего забыли?» — последняя относилась к Васильеву с Аникеевым, с любопытством наблюдавшим за происходящим. «Интересно им. Совсем страх потеряли? А ну, бегом марш!» Спустившись на первый этаж и вызвав по радио Семенова с Ивановым, Степан выслушал короткий доклад и удовлетворенно кивнул. В соседнем здании тоже все прошло чисто и без потерь. Да и немцев там оказалось меньше. Да и какие еще нафиг потери, если с ними Левчук? У старшины не забалуешь и на дурную пулю не нарвешься, не тот он человек. Вот и ладушки, значит, здесь броня пройдет спокойно. А дальше таких откровенно стрёмных мест не предвидится, поскольку и уцелевших зданий меньше, и артиллерия поработала на совесть. Возле здания Алексеев снова, какая неожиданность, столкнулся с сержантом госбезопасности Климкиным в сопровождении 3 автоматчиков. Торопливо откозырявшись, тот доложил. «Товарищ старший лейтенант, лезьте вон на тот танк, мы вам местечко освободили. В доме чисто или послать бойцов проверить?» «Не нужно», — отмахнулся Степан, — «справились». «А с трофеями нехай местные после боя разбираются, им нужнее. Поехали!» И, призывно махнув своим бойцам, первым забрался на броню притормозивший Бэхи, плавно качнувшийся вперед-назад всеми своими 14 тоннами. «Левчук, давайте на соседнюю машину, чуток прокатимся, дальше снова ножками. Только держитесь покрепче, поручни не имеется. Вон, примерно там, где огрызок фабричной трубы торчит, спешиваемся и дальше действуем, как обговаривали». Выйдя в общий канал, скомандовал. «Здесь первый, всем номерам атака. Заходим в квадрат, работаем, броня маневрирует и прикрывает огнем. Второй на позиции?» «Принял. Начинайте одновременно с нами. Клумба?» «Мы зашли, будьте готовы поддержать огнем по необходимости. Цели указания передадим». «Поехали!» Вытащив из разгрузки тубус РСП-30 с лаконичной надписью на лакированном боку «Многозвезд зеленого огня», открутил колпачок и, дернув за кольцо терочного воспламенительного устройства, выпустил в серое рассветное небо тройную зеленую звезду, дублируя приказ для неоснащенных радиосвязью местных бойцов. С усмешкой, подумав, что еще какой-то месяц назад одноразовая картонка реактивного сигнального патрона уж точно никоим образом не ассоциировалась у него с немецкой осколочной гранатой. Зато теперь однозначно и навсегда уж больно похоже. Если благополучно вернется в свое время, до конца жизни будет прикидывать, не заденет ли кого случайными осколками. Вот как прямо сейчас, например. Поскольку скользнула самым краешком сознания подобная мысль. Скользнула, чего уж там. А потом отвлекаться на пространные размышления стало просто некогда, поскольку начался бой. Тот самый, ради которого все они здесь, собственно говоря, и оказались.